Глава 9. «Князь, вы заняты?» Гижицкая едва слышно скользнула в кабинет и прикрыла за собой дверь. Внутри было темно. Я оставил включенную только лампу на дедовом столе. Но в полумраке идеальные бедра смотрелись еще соблазнительнее. Загорелое тело прикрывала только рубашка. Огромная, явно мужская, да еще и надетая кое-как. Гижицкая потрудилась застегнуть только несколько пуговиц, где-то на уровне пупка. И безразмерный ворот уже сполз чуть ли не до середины плеча и грозился свалиться вообще. Снизу белоснежная ткань прикрывала все, но я почему-то знала, что под рубашкой нет ничего, совсем. «Графиня», я отложил еще дымящуюся трубку. «Чем обязан?» «Без особых причин». Гижицкая, покачивая бедрами, двинулась вперед. «Просто захотела увидеть вас, князь». «Посреди ночи?» – пробормотал я, скосившись на часы на стене. «Брат говорил, что от вас можно ожидать чего угодно, но такое... И что же еще вы слышали? Что я вертихвостка?» Гижицкая без всякого стеснения уселась боком ко мне прямо на дедовский стол. «Что у меня не лучшая репутация в высшем свете? Что из-за меня случаются дуэли? Или что приличному дворянину в моем клубе лучше не появляться?» «В том числе. Я изо всех сил старался не смотреть туда, где рубашка бесстыдно задиралась. Но получалось так себе». «Да?» Гижицкая развернулась и провела ладонью по столу, смахивая на пол какие-то смертельно важные бумаги. «И это важно?» «Твою ж! Да пошло оно все к черту!» «Нет!» — я подался вперед. «Для меня нет!» Гижицкая улеглась грудью на стол и опрокинула чернильницу. Рубашка тут же намокла, прилипла к дереву и не скрывала уже вообще ничего. Чуть ниже ключиц кожа была еще загорелой, но там, где ее не касалось солнце, становилась молочно-белой. «Ох, ничего себе отрастила в 19-то с небольшим лет!» «Я такая неловкая!» Гижицкая схватила меня за галстук и потянула к себе. «Простите, князь!» Я вдохнул запах ее волос, но вместо мягких губ мне в лицо ударил ветер и холодные брызги. Приятное наваждение исчезло вместе с дедовским кабинетом. Осталось только открытое настежь окно, гроза снаружи и ощущение облома вселенских масштабов. Я с рычанием откинул пропотевшее чуть ли не насквозь одеяло, уселся в кровати и услышал за дверью тяжелые шаги. «Да вашу ж матушку!» – простонал я, натягивая штаны. «За что?» Дверь в комнату распахнулась и с грохотом ударилась в стену. В коридоре мелькнула вспышка, похожая на алый цветок. Я плюхнулся на пол, откатился в сторону и тут же вскочил на ноги. Струя пламени метнулась за мной, но слишком поздно. Я уже махнул через подоконник, прямо навстречу грозе. Огонь с треском впился в болтающиеся створки. Расколол стекла, вырвался следом, лизнул в голую спину. И все-таки не успел. Я отделался клочком сгоревших волос на затылке. Полет со второго этажа дался куда сложнее. Я сгруппировался, но собрать дух на мягкую посадку смог только у самой земли. Воздух загустел, подхватывая тело, и будто надуваясь огромным шариком, сжался, и, не выдержав, лопнуло. Скошенная трава впилась в ладони, но времени жалеть себя не осталось. Я кувырнулся вперед, вскочил на ноги, и вместо, где я только что был, ударила булава. Земля вздрогнула, и мне в спину полетели влажные ошметки. Я изо всех сил помчался к лесу. Ночной гость наугад подпалил пару деревьев, швырнул мне вслед еще одного Горыныча и сам спрыгнул из окна. Сверкнула молния, я увидел, как по стене к земле скользнула громадная черная тень. Значит, побегом из усадьбы дело не ограничится. Вздохнув, я чуть замедлился, готовясь к долгой гонке по лесу. Дождь хлестал, как из ведра. Поросли сухие ветки, то и дело кололи босые ноги. Но куда больше меня волновал Горыныч, злобно гудящий где-то сзади в паре десятков шагов. Огненный змей гнался за мной, на ходу грызя молодые деревья и срывая кору со старых. Не самое опасное заклятие, но могучее, хоть и медлительное. А еще умеющее преследовать цель даже без указки хозяина. Но с этим я хотя бы уже умел бороться. Достаточно чуть сбить установку или сместиться в сторону, и Горыныч потеряет след. Разворачиваться змеюка все-таки не умеет. Я чуть вырвался вперед, выбрался на открытое место, чудом удрал от двух выпущенных по очереди булав, а потом резко свернул в сторону, закручивая траекторию обратно к усадьбе. Огонь за спиной взревел, дернулся, но не поспел за мной и с недовольным ворчанием укатился куда-то вдали. Правда, легче от этого не стало, скорее наоборот. Удрав от Горыныча, я снова подставился. В свете колдовского пламени преследователь видел меня как на ладони. Еще одна булава с треском выбила щепки из старой березы в паре шагов, а потом сквозь гром и шум дождя я услышал что-то среднее между жужжанием и свистом. «Твою мать!» Я плюхнулся животом в лесную грязь. «Совсем с ума сошел!» Пару деревцев в мою руку толщиной, как бритвой, срезало. Даже слабенькая булава запросто сломала бы несколько ребер. Но брошенный с полусотни шагов серп вполне способен разрубить человека надвое. В ход пошла тяжелая артиллерия, и от нее могла спасти или скорость, или надежная защита, а лучше то и другое одновременно. Ход и кольчуга. Базовые заклятия, которые без труда давались мне на тренировках, но не сейчас. Энергии было достаточно, и внутри, и даже снаружи она лилась с неба дождем, бурлила вокруг, и все равно упрямо не желала сплетаться в нужный рисунок. А обычные человеческие силы уже заканчивались. Соперничать с магически ускоренным противником я не мог. На чистом упрямстве, пробежав еще где-то с полкилометра, я уперся в речку. В воду лезть не стало, там меня просто приморозили бы в два счета. Пришлось сворачивать и шлепать по грязи вдоль берега. Но беспощадный преследователь догнал меня и там. Булава, булава, Горыныч и еще серп на десерт. Я успел укрыться за деревом, и заклятие с хищным звоном шарахнуло в толстый ствол. Вгрызлась до половины, не меньше. И уже на излете клюнула в локоть. Неглубоко, но по руке тут же заструилось что-то горячее. И это почему-то прогнало страх окончательно. Убегать было некуда. Кусты трещали в десятки шагов. Но подраться я еще мог. Сложив пальцы в кулак, я крутанулся из-за дерева и швырнул булаву. Громадная тень подняла руку, и мое заклятие с лязгом ударило в щит. Второе ушло в сторону. Я выдал еще две булавы и из последних сил добавил серпы с обеих рук одновременно. Они с искрами чиркнули по цели и унеслись вдаль, выкашивая молодую поросль. Но никакого ощутимого вреда не нанесли. Ну все, приехали. Щит у меня все таки получился. Слабенький, хрупкий, кривой. Но на один удар его кое-как хватило. Потом что-то подцепило меня за ноги, опрокинуло и припечатало сверху, вбивая в размокшую грязь. «Всё!» — простонал я. «Хватит! Да чтоб тебя!» «Плохо, Саша, огорчаешь старика!» Андрей Георгиевич навис надо мной грозной тучей. На его лице красовалась царапина, явно не от моего косого серпа, скорее уж от ветки. А одежда и бритая голова были мокрыми, но он даже не запыхался. Ход позволял уже немолодому и грузному безопаснику двигаться втрое быстрее меня, почти не уставая. «Нормально!» — огрызнулся я, ощупывая ребра. «Больно, блин!» «Да свадьба заживет, вставай!» Будто у меня был выбор. Я кое-как выковырял избитую тушку из грязи и поднялся на ноги. В последние дни такие ночные учения повторялись нередко, но раньше я хотя бы не подозревал, что меня хотят угробить всерьез. «Сатрап!» — проворчал я. «Мучители!» «Поговори мне тут!» Андрей Георгиевич погрозил огромным, чуть ли не с мою голову, кулачищем. «Почему не удрал? Опять ход не получается!» «Опять!» Я вздохнул и осторожно потянулся. «Кажется, ребро сломал!» «Ничего, потерпишь! Пойдем к дому!» Я поплелся следом за Андреем Георгиевичем, мысленно костеря деда на все лады. Это он придумал отдать меня на растерзание безопаснику, убив сразу двух зайцев. Я не только понемногу осваивал родовой дар, но и расплачивался за свои многочисленные прегрешения. И вот уже почти две недели моя жизнь напоминала учебку кадетского корпуса. Тренировки, тренировки, книги, недолгий крепкий сон и снова тренировки. Кое-что получалось неплохо. Тело привыкало к нагрузкам. Я становился сильнее. И в каком-то смысле муштра мне даже нравилась. И уж точно не в те дни, когда заканчивалось членовредительством. «Серп!» Я с трудом удержался от соблазна залепить Андрею Георгиевичу в затылок, чем-то вроде булавы. «Так ведь убить можно!» «Это если попасть. И кольчугу не пробьет. Я слабенький кидал». «Да не было у меня кольчуги», признался я. «Не сплетается, зараза!» «А, ну, так и не попал же». Андрей Георгиевич пожал плечами. «В следующий раз сплетется». «Ага, вот так возьмет и сплетется. Само, в подходящий момент». От злости я чуть сильнее ударил босой ногой в землю, и боль тут же напомнила о себе, прокатившись от бедра вверх и застряв где-то в грудине справа. «Сломал? Или на этот раз повезло, я обойду синяком размером с голову?» «А если нет, что деду скажете?» «Что будет у него теперь два целых внука и две половинки?» Андрей Георгиевич чуть замедлил шаг. «А если серьезно хотел бы попасть серпом, попал бы». «Да знаю». Я вспомнил, как он на днях срезал одинокий сухостой чуть ли не с половиной километра. «Кадетов с юнкерами так же гоняют». «Так же, да не так же. Когда я в Александровском учился, вот тогда гоняли. А теперь смехота одна». «И Мишу в Павловском, значит, тоже берегут», — усмехнулся я. «А вы меня серпом». «Нет у меня времени тебя жалеть, Сашка». Андрей Георгиевич вдруг развернулся и схватил меня за плечи. «Понимаешь, дуря твоя башка, нету». «Да почему?» «Потому что у нормальных, у обычных людей, да, растет по чайной ложке, с детства. Если дворянин выбирает военную службу, после кадетского корпуса идет в училище. И там он из унтера становится подпоручиком. За 3 или 4 года». Андрей Георгиевич тяжело вздохнул. «Вполне достаточно, чтобы вылепить из пацана офицера. А ты 3 недели назад был бездарем, а теперь выдаешь булаву на уровне пехотного штабс-капитана». «Прямо так?» — смутился я. «Прямо так. Только ты не вздумай возгордиться. Это не радость, а полный...» Андрей Георгиевич на мгновение смолк, подбирая подходящее слово. «Плохо это, в общем. Опасно. Поэтому и дисциплина нужна железная, и контроль. Думаешь, мне нравится с тобой ночью по дождю скакать?» «Думаю, не очень». «То-то и оно, что не очень. Загонял старого по лесу, так еще и пришибёшь ненароком». Андрей Георгиевич мрачно улыбнулся и снова зашагал в сторону усадьбы. «Ты мне лучше скажи, чего у тебя с кольчугой не вышло?» «Да ничего не вышло», — буркнул я. «Сил хватает, плетение помню. Начинаю, а узор разваливается. С ходом то же самое. На тренировке запросто, а чуть что, сразу дергаюсь. А вроде просто все. Так, потом сюда и...» Я провел пальцем в воздухе, вспоминая простенький энергетический рисунок, и вдруг почувствовал что-то похожее на легкое прикосновение. К плечам, к животу, к груди, везде. Кольчуга мгновенно оплела все тело, без малейшего усилия. Контур замкнулся и сработало. «Тьфу ты, Сашка!» — рассмеялся Андрей Георгиевич. «Сразу бы так! Практика нужна! В боевых условиях, так сказать». «Куда уж боевее!» «Не пойму я, что с тобой. Обычно более-менее ровно все идет, а у тебя плетение на 3 с минусом. Зато булавой так в... ударишь!» Андрей Георгиевич тряхнул головой. «Что потом 2 дня локоть болит? И это через щит!» «Да сложные эти плетения!» Я почесал затылок. «С атакующими проще. Хотя мне вообще не очень понятно, зачем нужны эти серпы и молоты, если я из кольта не хуже шарахну». «Ну, начнем с того, что боевые заклятия придумали где-то за 1000 лет до первых пушек. А может, и за 2000. Тут тебе точно никто не скажет. Не все, есть и посвежее, но из основных большинство». Андрей Георгиевич распахнул передо мной заднюю дверь усадьбы. «Во-вторых, оружие носят немногие. Зато булавой тебя огреет даже 8-летняя девчонка. Слабенько, но огреет». «Ага». Я вспомнил, как оделал Воронцова в больнице, чудом не попав под заклятие. «Дар всегда со мной». «Да, и в-третьих». Андрей Георгиевич грузно затопал по лестнице. «Для одаренного выше 5 класса и булава, и серп, и все эти железные пуколки — фигня. Даже не комариные укусы. А 1 класс может такое сотворить, что даже не придумаешь». «Вот блин». Я остановился перед раскрытой дверью своей комнаты. «А вы видели?» «Видел». Андрей Георгиевич потер изуродованную когда-то правую щеку. «Больше видеть не хочу. И ты, дай бог, не увидишь. Заходи, ложись, Сашка. Будем твои боевые раны смотреть». Чувствовал я себя действительно так себе, и на ребрах справа уже наверняка налился синяк. Но напрягать Андрея Георгиевича почему-то не хотелось. Из матерого дедова безопасника, могучего великана с косой сожжением в плечах, он вдруг на мгновение превратился в себя настоящего. Усталого и немолодого дядьку, которому не так уж легко было носиться по ночному лесу за 16-летним пацаном, даже под ходом. «Да, ничего», — я махнул рукой. «Само заживет, заодно в плетениях потренируюсь». «Молодец». Андрей Георгиевич взглянул на часы. 5 утра уж скоро. Досыпать будешь?» «Вряд ли», — отозвался я. «Сполоснуться бы надо, и хочу с одной штукой разобраться». «Как знаешь, но чтобы к завтраку, как штык был».